Ролана особенно насторожило то, что он узнал о тяжелом положении сотен ленинградцев, высланных в отдаленные районы ни за что ни про что после убийства Кирова. Среди высланных был филолог Блок, редактор сочинений Ролана в издательстве «Время». Федин сообщил в разговоре с Марией Павловной, что ленинградские писатели пытались заступиться за Блока, но их ходатайство было отклонено. Возможно, что они предпримут еще одну попытку. По словам Федина, и его товарищи тяжело переживают несправедливость, причиненную Блоку. Пересказывая в дневнике это сообщение, Ролан добавил: «Приятно узнать, что интеллектуальная коммунистическая элита СССР заботится о гуманизации существующего режима». Необходимость такой гуманизации Ролан ощущал очень остро. Он уже не раз пытался защитить, негласно, путем прямого обращения к советским деятелям, людей, необоснованно репрессированных. В 1929 году его заступничество за арестованного в СССР итальянского анархиста Гетци чуть не привело к серьезной размолвке с Горьким, но в конечном счете Гетци был освобожден. Теперь Ролан взял на себя задачу помочь Виктору Сержу, литератору анархистского толка, сосланному в Оренбург. Сам он отнюдь ему не симпатизировал, но хотел, чтобы противники СССР перестали пользоваться делом Сержа в интересах своей пропаганды. В связи с этими хлопотами Ролан несколько раз встречался с Ягодой, в ту пору начальником ГПУ. Ягода, личность весьма темная, прямой соучастник сталинских беззаконий, держался в доме Горького как свой человек и настойчиво старался втереться в доверие к Ролану, что ему на первых порах удавалось. Он беззастенчиво рассказывал писателю небылицы об образцовом будто бы порядке в подчиненных ему исправительно-трудовых лагерях, хвастался успехами проводимой там воспитательной работы. В своей назойливости и бестактности он зашел настолько далеко, что однажды привез в Горки целый коллектив заключенных уголовников, танцоров и певцов, которые продемонстрировали свое искусство. Все это произвело на Ролана впечатление крайне странное и, в конечном счете, удручающее. Попутно происходили розыски рукописи Виктора Сержа, которую тот послал Ролану и которая будто бы затерялась на почте. Ролан в дневнике саркастически заметил, что в наполеоновские времена полиция Фуше тоже нарушала тайну переписки, но делала это куда ловчее, чем подручные Ягоды. В конце концов, Серж был освобожден и уехал за границу, а Ролан обогатился крайне негативными впечатлениями о карательных органах СССР. Проблема репрессии заняла центральное место в беседе Ролана со Сталиным, которая состоялась в Кремле 28 июня. О чем мог думать Ролан перед этой беседой? Быть может, он вспоминал, как менялось его отношение к Сталину на протяжении ряда лет. В первые годы после смерти Ленина Сталин, в представлении Ролана, был не более чем один из тех советских лидеров, которые борются за влияние и власть. После 10-й годовщины Октябрьской революции Ролан писал анархисту Лазаревичу, объясняя свою позицию: «Когда я прославляю годовщину события, которое произошло 10 лет назад, я думаю о Сталине и Бухарине не больше, чем о Троцком и Зиновьеве. Я думаю, скорее всего, о Ленине». Стоит заметить, что к Троцкому Ролан относился однозначно отрицательно еще с начала 20-х годов. Его возмутил предложенный Троцким план трудовых армий, низводивший человека до уровня муравья. Его глубоко оскорбила полемическая статья в «Кларте» 1921-1922, номер 22, где Троцкий обвинял его, Ролана, в гуманитарном эгоцентризме и равнодушии к рабочему классу. Сколь бы ни был далек Ролан от внутрипартийных дел русских коммунистов, поддерживать Троцкого против Сталина он ни в коем случае не захотел. И написал 19 января 1928 года голландской публицистке Роланд Холст, просившей его заступиться за троцкистов: Я много раз обращался к милосердию и здравомыслию советских руководителей, когда они преследовали, арестовывали, посылали на каторгу на Соловецкие острова их былых товарищей по борьбе, анархистов и эсеров. Самыми безжалостными тогда оказывались Зиновьев и особенно Троцкий. В течение 4 месяцев они играют на руку злейшей европейской реакции и знают это, и продолжают это делать. Это не значило, что Роллан встал на сторону Сталина. В 1929 году он еще мог обвинить в равной мере Троцкого и Сталина в том, что они погубили русскую революцию. В 1931 году в письме к Мартине он утверждал: «Я не принадлежу ни к одному политическому клану. Следовательно, я не сталинист». Но так или иначе, сдвиги в умонастроении Ролана на пороге 30-х годов, его возраставшая активность в поддержке СССР, все это сказывалось и на его отношении к тогдашнему руководителю страны. Об этом свидетельствует, например, его письмо к Франсу Мазерелю от 7 октября 1930 года. Ролан советовал художнику не откладывать поездку в СССР. «Если вы перенесете ваше путешествие на более позднее время, вы рискуете опоздать, приехать тогда, когда революция будет разгромлена. Я надеюсь, что этого не случится, но кто знает, раз уж образовалась эта гнусная всемирная коалиция, где опаснее всего США. Во всяком случае, вам надо увидеть ее сегодня, в ее мучительном и страстном порыве, в ее громадном самопожертвовании и сверхчеловеческом напряжении. Что бы иные ни говорили о Сталине, он — последний представитель великой эпохи, железный человек. Право же, если бы Д'Антон находился на расстоянии нескольких дней железнодорожного пути от вас, и вы бы отложили возможность увидеть его до следующего года, он тем временем мог бы быть обезглавленным». Эти опасения Ролана за ближайшую будущность русской революции и эта аналогия с Д'Антоном сегодняшнему читателю представляются до крайности наивными. Но в то время, когда эти строки были написаны, буржуазная печать не раз предрекала близкое падение советского строя. Нечто подобное, как отмечено в дневнике, Ролан услышал в Москве и от посла США Буллита. И он сам склонен был считать СССР осажденной крепостью, которая нуждается в поддержке извне, чтобы уцелеть. Это определяло его отношение к железному человеку, стоявшему во главе страны, не симпатию, но по меньшей мере уважение. Естественно, что, идя в Кремль, Ролан не собирался ограничиваться комплиментами и изъявлениями сочувствия. Он хотел высказаться прямо о том, что его беспокоило, о том, что вредит СССР в глазах международного общественного мнения. Так он и поступил. О чем мог думать Сталин, ожидая французского гостя? Он не мог не сознавать, что помощь Ролана очень нужна ему. Готовясь к расправе с виднейшими деятелями большевистской партии, он, конечно же, хотел заручиться поддержкой крупных мастеров культуры, которые помогли бы успокоить мировое общественное мнение. Но до тех пор общение с такими мастерами не очень ему удавалось. Его двухчасовая беседа с Бернардом Шоу в 1931 году вовсе не была освещена в печати, ее содержание осталось тайной. Видимо, старый британский парадоксалист наговорил много такого, что Сталина не устраивало. Разговор с Уэллсом в 1934 году прошел, быть может, более гладко. Сталин даже включил запись этой беседы в вопросы ленинизма. Но было очевидно, что собеседники ни в чем друг друга не убедили. Уэллс потом говорил, что результат этой встречи был равен нулю. Иное дело, конечно, Барбюс. Он был не только другом СССР, но и искренним почитателем Сталина вплоть до своей смерти в августе 1935 года. Но Сталин не мог не сознавать, что авторитет Барбюса непререкаем только для коммунистов и сочувствующих им. Имя Роллана обладало гораздо большей притягательной силой для широких кругов интеллигенции на Западе и даже на Востоке. Его надо было убедить в необходимости крутых мер против разного рода оппозиций, или, по крайней мере, нейтрализовать. И Сталин сделал все возможное, чтобы этого добиться, не останавливаясь ни перед грубой лестью, ни перед грубой ложью. Он пустил в ход все дарование лицедея, несомненно ему присущее, чтобы произвести на Ролана впечатление человека скромного, доброжелательного и даже, как это ни удивительно, самокритичного. Он признал, что массовые расстрелы и высылки ленинградцев после убийства Кирова, быть может, были ошибкой. И вместе с тем нарисовал устрашающую, совершенно фантастическую картину опасностей, заговоров, покушений, которые угрожают будто бы советским руководителям. «Враги, — говорил он Ролану, — втягивают даже детей и подростков в свои преступные замыслы». Поверил ли Ролан этим измышлениям? Как ни прискорбно, поверил, хотя бы частично. Но тут же стоит отметить, Сталин, несмотря на неоднократные просьбы и напоминания Ролана, уклонился от разрешения опубликовать сделанную Аросевым запись этой беседы. Трудно объяснить, почему. То ли ему не передали обращение Ролана, то ли он после отъезда французского писателя потерял интерес к нему, то ли сообразил, что не стоит выставлять себя на показ всему миру в качестве заведомого лжеца. Ролан так и не понял, или не вполне понял, что он был обманут. Но уже на следующий день он должен был внести некоторые поправки в свое первоначальное впечатление о Сталине. Вместе с руководителем страны он присутствовал на параде физкультурников на Красной площади. Сам парад ему очень понравился, даже напомнил мечты его молодости о массовых народных празднествах. Но его крайне неприятно поразило демонстративное преклонение перед Сталиным, которое наложило отпечаток на всю программу торжества. Нескончаемые колоссальные портреты Сталина, плывущие над головами, самолеты, рисующие в небе инициалы Сталина, огромное количество статистов, распевающих перед императорской ложей гимн во славу Сталина. С подобными прославлениями вождя народов ему пришлось столкнуться и в последующие дни. Крайне смутное впечатление произвело на Ролана застолье в доме Горького, когда туда приехали Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович. Обилие выпивки, многословные тосты, шутки в вульгарном вкусе — все это оставило у гостя европейца малоприятный осадок. Прислушиваясь к разговорам, он был в частности поражен полным равнодушием советских лидеров к шедеврам мирового искусства из советских хранилищ, недавно проданным за границу. Запомнилась и грубая, бесцеремонная реплика Сталина. «Есть порядок в этом доме». Несколько раз в ролановском дневнике упоминается то, что неизменно отталкивало и шокировало писателя. Бесконечные хвалебные тирады по адресу Сталина и его приближенных великих товарищей. Ролан однажды даже записал, это походило на выполнение официального распоряжения. Одним из самых первых, если не первым среди западных писателей, посетивших Советский Союз, Ролан обратил внимание на уродливые внешние проявления культа личности Сталина и возмутился ими. Правда, возмущение это не пошло дальше дневника. В итоговой характеристике Сталина, которая дана в размышлениях, завершающих дневник, преобладает все-таки идеализация. Появляется даже более чем сомнительный термин «сталинский ленинизм». Не потому ли Ролан не торопился публиковать свои непосредственные впечатления, что не был уверен в них? Здесь нам необходимо забежать вперед. Уже через год после поездки Ролана в СССР, как только в Москве начались открытые политические процессы, вызвавшие возмущение во всем мире, его отношение к Сталину круто переменилось. В конце августа 1936 года Ролан записал в дневник: «Мрачный процесс троцкистов в Москве внес смуту в умы даже лучших друзей СССР. Казнь Зиновьева, Каменева, Смирнова и других 25 августа, через несколько часов после вынесения смертного приговора, повергла меня в смятение. Можно и не испытывать уважения главным вожакам заговора. Можно желать поверить в обвинения, выдвинутые против них. Все равно чувствуешь тревогу, подобную той, какую испытывали лучшие члены конвента 94 года на другой день после казни Д'Антона. И бешеный лай, потоки яростной ругани во французском радиовещании из Москвы вечером после казни 25 августа вызывают во мне страшное омерзение. Что за грубая аберрация, когда тот же самый официальный голос, который оскорбляет и казненных, и французских, и бельгийских социалистов, за них заступившихся, произносит панегирик Людовику XIV, то есть Сталину, именуя его солнцем народов СССР. Неужто Сталин и его придворные вовсе потеряли разум? Долг большого руководителя в подобный момент — отойти в сторону, выдвинуть на первый план интересы государства. Не о месте за угрозу жизни Сталина должна идти речь, а об общественной безопасности. Боюсь, что инстинкты гнева и высокомерия восторжествовали над политическим разумом в этом деле. Но я теперь многое понимаю яснее, чем в прошлом году. Многого Ролан не понимал и в тот момент, как не понимали и другие искренние сторонники СССР. Но в его сознании происходила интенсивная, мучительная внутренняя работа. Он пересматривал свое отношение к Сталину, оставаясь верным другом советского народа. В дневнике за апрель 1937-январь 1938 года возникли строки, которые мне уже доводилось цитировать. Здесь необходимо их повторить. «Я не Сталина защищаю, а СССР, кто бы ни стоял в его главе. Я осуждаю идолопоклонство по отношению к отдельным личностям, будь то Сталин, Гитлер или Муссолини». Но в том же дневнике, на другой странице, Ролан признается, что не считает себя вправе высказать свое негодование открыто. Ему приходится подавлять в себе потребность говорить и писать о том, что он думает по поводу событий в СССР, чтобы бешеные враги, которые имеются во Франции и во всем мире, не воспользовались его словами как отравленным оружием в своих корыстных целях.